А соль, я говорю, хватай ашму, отнесем его в гостевую комнату, я прикажу служанкам следить, все равно пока к нему никто не подойдет, хотя слухи распространяются быстро. Внучка уже срастила руку и, придя в себя, даже не вытерев позорные слезы с лица, ох, и избаловала ее мать, потащила паренька на спине, быстро скрывшись в за поворотом коридора. Что почувствовала Урса? Как он смог приказывать небу, без нарушения свода местных законов? Проявившись буквально из тени, женщина в черном облегающем костюме ответила: «Харон, дорогой, если бы я так работала с волей, как раньше, я бы давно уже смогла нарушить эти правила, но мы с тобой были лишены этой силы одновременно, как и все наши кланы. Но кое-что я могу сказать с уверенностью. Он не приказывал небу, он впустил его, провел, небо его не слушало, иначе ты и сам знаешь, даже нам бы пришлось повоевать с повелителем небес. Все, что он смог, это призвать жалкую молнию, может, это и неплохо для его возраста, но когда стихия в своих правах, это не так уж и впечатляет. Вспомни, что вытворял старик». Рассуждения жены несли в себе зерно истины, но неизвестной величиной был свод законов, установленный стариком на мир. Думаю, выводы о его силе делать пока рано, есть слишком много неизвестных, а ошибиться, как мы это сделали в прошлый раз. Женщина утвердительно кивнула и повторила: «Да, повторно нельзя недооценивать вилюзеров и переоценивать себя. Будучи загнанными в угол, они способны на поистине страшные вещи. А еще, я уверена, ты и сам уже думаешь об Ассоле, в роли фигуры влияния на нашего молодого взломщика заветов старика. Я права». Утвердительно кивнув, Харон подхватил Урсулу под руку, и они вместе растворились в тени коридора. Ассоль и Ашма на спине. Тяжелый блин. Я про себя очень злилась, на то, как, не послушав деда и бабушку, доверилась Херувиму, бесилась из-за того, что этот слабый мальчишка уже второй раз спасает мне жизнь, и совсем глубоко в душе содрогалась от ужаса, от взгляда, который бросил на нее дед, в момент, когда она потеряла контроль. Но не только страх, но этому чувству она пока дороги не даст, пусть тлеет внутри. Парень же на ее спине буквально горел, настолько плохо он настроил свою тьму, что при регенерации буквально кипятило его организм. Да как он вообще мог выпустить ту ужасающую силу, что подавило своим присутствием весь стадион? Поправив его безвольное тело, поспешила в комнату, чтобы погрузить его в холодную воду, а то дед рассказывал, что плохо настроенное тело тьмы может и мозги выжечь. Арена, ложа гостей лорда Харона. Это была она, деда, это была та проклятая сила, про которую ты рассказывал сказки. Но ты ведь говорил, что она уже давно доступна только одному нашему врагу, и что он очень стар. А это же был ребенок, а энергии в нем, ну, не сказать, что нет вообще, но других слов я и подобрать не могу. Высокий бородатый мужчина в мохнатой шапке усмехнулся. Харон, старый чертяга, я-то уж думал, он пригласил меня на казнь своей внучки, или вообще рассчитывал, что ты, Андрей, вступишься за эту глупую пигалицу, но он, как и всегда, смог удивить. Ахаха. Мальчуган дергал мужчину за длинный рукав кафтана, что практически касался земли. Деда, хватит смеяться, ты это жутковато делаешь, напугал моего Мурзика. Противоположный выход с арены. Херувим и отец, придурок, идиот, трус. Боже, за что тьма послала мне такого имбецила? Кричал непривычно худой человек, высокий, лысый, со странно мешковатой кожей, цвета выцветшей глины. Херувим же стоял, опустив голову и вжимая ее в плечи. Отец, я же говорю, я видел, как в него упали десятки молний, и он буквально светился небесной энергией, клянусь тьмой моего те. Но его выкрик был прерван мощнейшим ударом по лицу, и жуткое шипение заполонило коридор. Не смей, если тьма покинет твое тело, если ты лишишься ее, я тебя даже не убью, не еет, я подвергну тебя таким мукам. Переведя дыхание, худой человек с весящей кожей взял себя под контроль. Ради этого неожиданного боя ты поглотил моего отца, еще его отец заложил этот план, выжидая, мы копили тьму по зернышку, чтобы в определенный момент наша кровь смогла попасть в правящий клан и получить доступ к ресурсам. Если ты не убьешь этого странного пацана через месяц. Гостевая комната, Ассоль, Ашма. Прошло уже больше 40 минут, а этот слабосилок до сих пор не очнулся. Бесит, а я уже вторую ванну ему набрать успела, настолько быстро он воду нагревает, что та аж кипеть начала, из-за чего он слегка обварился даже. Слабак, выкрикнула Ассоль вслух, потеряв контроль из-за эмоций, что все еще плескались в ней. Ой, Кто бы говорил, внучку самого Харон-сана валял какой-то деревенщина, судя по его навыкам. Как же так получилось, что он настолько развит и тебя с точки зрения объема чакры? Обратившая на меня внимание Ассоль, громко взвизгнула и сбила меня с ног, сжав в объятиях. Очнулся, а я так беспокоилась. Рассказывай, как ты призвал столько сил? Я попытался отболтаться, но она продолжала методично меня мурыжить. Я ссылался на то, что болит голова, на то, что я до сих пор не восстановился, на то, что мне надо сходить в туалет. Не помогало абсолютно ничего, и пришлось рассказать, что мелодия, которую я услышал по дороге к океаниуму, и был голос неба, и через эту мелодию с небом и связался, а оно благородно спустилось поближе к бренной земле. «А меня научить сможешь?» — спросила это чудо полосатое, очень мило сидя на кровати, поджимая ноги и держа руки на коленях. Говорить «нет» совсем не хотелось, но мне было очевидно, что Ассоли воля просто не подвластна, чего-то в ней не хватает. Не понимая, как сформулировать это, чтобы не обидеть девочку, я попробовал этот вопрос просто отодвинуть на время. «Вообще-то я тебе уже рассказал, надо услышать, понять и принять то, силу чего ты хочешь использовать». Сольтян задумалась, сделав это снова мило и комично. «Да, дела, ну ничего, не это сейчас главное. Ты вообще как воевать через месяц планируешь?» «Да, со стилем боя у тебя все очень даже хорошо, но, что ты собираешься делать с крепостью, пока ты не переживешь и удары Херувима, да и разница в скорости очевидна. Он просто тебя вымотает и ты ошибешься, а для тебя это неминуемая смерть». Замолчав, она начала смотреть на меня, ожидая хоть какую-то реакцию. А я буквально выдохнул с облегчением. Случилось то, о чем я буквально недавно лишь мечтал. У меня есть четкая проблема, и есть время на ее проработку. Просто прекрасно, чудесно. Плевать на условия, что-нибудь обязательно придумаю. Особенно после гениальнейшей мысли подпитать чакры и мозги. И, находясь на таком эмоциональном подъеме, прокричал: «Прелестно, просто замечательно». Не став сдерживать радость, я запрыгнул к Солитян на кровать и, схватив ее за руки, начал прыгать и выкрикивать глупые: «Ура! Наконец-то я готовлюсь к чему-то заранее». Девчонка явно была ошарашена и не знала, как реагировать, и это неудивительно, на нее сегодня столько навалилось. Только утром мы беззаботно шли ко дворцу, а через несколько часов ее почти казнили, и все на глазах у безучастных родных. Жуть. «Ашмакун, мне кажется, ты что-то не понял, тебе предстоит смертельный поединок, и если ты проиграешь, тебя не просто убьют, поглотит». Я замотал головой, показывая, что все понимаю. «Пойми, Ассольтян, это, наверное, впервые за последний год моей жизни, когда испытание на меня валится не как снег летним днем, а запланировано, и я, блин, могу к нему подготовиться». Попрыгав еще 5 минут на кровати, я выпроводил Ассольтян из комнаты, попросив дать мне хотя бы часов 12 на восстановление и приход в себя, а утром я обязательно послушаюсь ее и пойду к ее личному проводнику в тьму, или учителю, или еще как. Не понял нюансов, ну да ладно, разберусь завтра. А сейчас, мне просто не терпелось приступить к опытам над развитием чакра-системы в голове. Сев в позу лотоса и проведя дыхательную разминку, столкнулся с проблемой, что посмотреть себе в голову я не могу, а, следовательно, и как-то контролировать и направлять процесс не могу. Пошел искать зеркало, но чакра невещественна, и в зеркале не отражается. Но сдаваться я был не намерен, поэтому начал думать. Мысли привели меня к нетривиальному решению. Все мы ходим под небом, и оно все видит, так может и мне позволит через себя посмотреть. Мелодию я все так же хорошо слышал, и поддавшись наитию, что вело меня на арене, я пытался придумать условия или правила, при котором бы я смог увидеть себя со стороны. И что-то вышло, но коряво и совсем не то, что я планировал. Я смог увидеть себя как бы сверху, но не себя, а размытое пятно. В итоге решил использовать план, канал чакры, что связывал источник и глаза, я чувствовал с момента пробуждения, и все это время просто-напросто укреплял его. Теперь надо попробовать эту систему начать разветвлять, и я приступил к экспериментам. Это было тяжело, ресурсозатратно, но совершенно не больно, судороги не сводили мое тело, и мне не хотелось разорвать черепную коробку. Истощив чакру и изрядно пропотев, я практически обессилел, но не позволил себе уснуть в таком положении, перебрался на кровать и ложиться спать не стал, Да, медитация не позволяет восстанавливать нервную систему так же эффективно, но как-нибудь переживу, а вот проваливаться в глубокий сон. Не уверен, что стоит так делать, мало ли кто в комнату пробраться может, а у моей даже замков никаких нет. Входи не хочу. Утром я чувствовал себя отдохнувшим. Часы, проведенные в фонтане молний, не прошли даром. Умывшись, почувствовал себя вообще замечательно. Был свеж и бодр, готов к новым свершениям. Вчерашние манипуляции себя никак не проявляли и были обозначены как нейтрально положительные. Сегодня мне предстояло знакомство с таинственным проводником тьмы, про которого мне все уши прожужжала маленькая кошка Сольтян. Осталось дождаться, когда же она меня встретит. Но первой в мою комнату пришла не Ассольтян, а та удивительная женщина, что уничтожала меня на арене взглядом, и сидела рядом с Хараном Саном. Уже проснулся Ашмакун, меня зовут Урсула, и я бабушка Ассоли. Решила поблагодарить спасителя моей любимой внученьки, собственноручно сделанным завтраком, а я таким не занималась уже давненько. И эта, до ужаса красивая женщина реально застыла, подняв свои почти черные очи к потолку, явно занимаясь какими-то подсчетами. Я это заметил, находясь в легком приветственном поклоне, который как-то сам, естественно, возник при моем приветствии к Урсуле Сан. Хм, ну, наверное, последний раз я готовила своими руками ее отцу, когда тот еще был маленьким, да, все верно, примерно в то время. Кивнула она своим рассуждением и очень быстро подплыла ко мне с подносом. Ну же, Ашмакун, угостить ей шинкой с беконом бабушки Урсулы. Меня спасла Ассоль, счастливым вихрем ворвавшаяся в комнату и буквально заполнившая зависшую тишину, буквально позволяя мне пережить услышанное, а я реально подвис, начиная от оказанной мне чести, ну и заканчивая бабушкой Урсулой. Бабушка, а что ты тут делаешь? Впервые вижу, чтобы ты заходила к гостям. Тебе тоже Ашма показался достойным. От избытка энергии Ассоль буквально оббежала вокруг Урсулы Сан и упорно пыталась перехватить ее взгляд, отчего глаз женщины слегка задергался, а бровь чуть поднялась. А ну цыц, Ассольтян, разве так нужно вести себя в присутствии гостя? Разве так я тебя воспитывала? Но девчонка осталась глуха к увещеваниям. Бабушка, а чем ты? Он уже дважды спас мне жизнь. Какой он мне гость? Он же мой жених. Поэтому мне надо, чтоб он выжил в предыдущей битве. Как думаешь, могу я попросить у деда особые ресурсы для моего жениха? Просто мне надо понимать, на что мы с Кидосаном можем рассчитывать при создании пути моего дорого жениха. Я поперхнулся воздухом и закашлялся. Вся иллюзия хоть когда-то контроля и предсказуемости буквально таяла на моих глазах. Какой нафиг жених? Какой Кидосан? Ну ладно, он, похоже, тот самый проводник тьмы, про которого говорила Ассольтян, но жених. И еще, что за создание пути тьмы? А пока я размышлял о разном, Урсула-сан призадумалась над словами Ассольтян. А знаешь, малявка, а я с тобой соглашусь, он действительно может быть достоин союза с тобой. Пока что слишком слабый, да как и старик, он владеет законами, но пока это скорее спецэффекты, нежели реальная сила. Я поговорю с дорогим мужем, и мы обсудим вариант с ресурсами для него. Но пока, давай послушаем, что вообще Кидосан может рассказать про твоего избранника. Все-таки он давно не работал с подобным путем, растительным, может вообще скажет, что придется всю тьму извлекать и проращивать заново. Выслушивать и дальше такое я просто не смог, а меня никто ни о чем спросить не хочет, я вообще-то жениться не планировал, да и чакра моя меня устраивает, да есть над чем работать, но ничего извлекать я из себя не позволю. Две пары очень красивых глаз с удивлением смотрели на меня, причем как бы его описать. Было такое ощущение, что они смотрят на заговоривший фикус, а не на живого человека. Урсула Сан рассмеялась и, оставив поднос с едой, что-то шепнула о соли, отчего та лишь кивнула и мощно выдохнула, глядя на меня как голодавший на кусок мяса. Ашмакун, да не переживай ты, конечно, ни о какой свадьбе и речи быть не может. Это я так пошутила. А про путь бабушка вообще тарабарщину сказала. Последний раз тьму извлекали для изменения много-много лет назад, наследнику клана морского дракона. А сейчас, пошли как скорее на площадку к Кидосану, вот он лишнего точно не скажет. И под безустанный щебет Солитян, я поперся встречаться с очередным удивительным наставником, как будто мне их в моей короткой жизни не хватало. Глава 21. Глава 21. В очередной раз, шагая по коридорам дворца, я восхищался общей изящностью коридоров и убранства в целом. Двери в отдельные комнаты и залы были практически незаметны на фоне белизны и золотых растительных узоров на стенах. Такую тонкую работу с материалами я встречал только в доме Синдзикуна, ну и у врат в их клана, та статуя дракона внушала. Но все же большинство вещей были сделаны из бумаги и дерева, тут же практически все ощущалось каменным, я даже прикоснулся к стене, холодная, замедлив шаг, и обернувшись на меня, Ассоль ответила: «Ну да, это же особенный камень, крепость Вилюзеров как-никак, вроде как здесь была зона для познания всего, связанного с дарами земли, и многие ученики добавляли свои правила и законы в устройство этого замка. Все золотые узоры, что ты видишь в этом крыле замка, творение правил моей бабушки, до того, как она пошла путями тьмы и освободилась от вечной борьбы за право жить». Услышанное удивило меня, ведь учитель рассказывал, что при помощи воли невозможно ничего творить, а тут мне напрямую говорят обратное. Ассоль, но как? Учитель рассказывал, что с помощью воли нельзя созидать. Она грустно вздохнула. Не знаю, где правда, но бабушка рассказывала, что до кровопролития, что устроил твой учитель, сила правил или законов, или заветов, по-разному ее называли, была разнообразна. Как и в жизни, кто-то был хорошим скульптором и материаловедом, кто-то был ученым, и познавал при помощи этой силы мир, и когда бабушка с друзьями обнаружила пути тьмы, они обрадовались, ведь они всем и каждому давали возможность защититься от внешних угроз. Материк никогда не был безопасным местом, но эта сила, она не уживалась с теми, кто шел по пути воина и воли. По невыясненным причинам, просто не успели, воля конфликтовала с путем и адепт умирал. По крайней мере так мне рассказывали. И большинство людей захотели обрести свою силу, найти свой путь во тьме, но адепты, что стояли у руля мира, сильнейшие воины, воспротивились и начали войну на уничтожение. В итоге, когда твой учитель остался один, он установил запрет на весь мир, кроме части архипелага, на котором мы сейчас находимся, ну и параллельно истребил десятки тысяч людей. Рассказ Ассоль звучал достаточно гладко и вполне логично, но что-то меня смущало, вызывало смутные подозрения и дискомфорт. Ассоль, а что это за пути тьмы, и для чего они вообще нужны? Что я делаю не так, для чего нужен путь? Ассоль пожала плечами и какое-то время молчала, пока мы не дошли до парка с искусственным озером. Парк был крупным, находясь во внутреннем дворе дворца, на него выходили несколько балконов. В центре у озера стояли каменные лавки, на одной из которых сидел он. На его голове были оленьи уши, а меж ними были небольшие отростки рогов. Практически все его лицо покрывал слой шерсти, полностью повторяя типичную расцветку для северного оленя. Он обладал очень широкими плечами, но очень тонкими костями, не выглядя как человек совсем. Глаза были миндалевидными карими, а его голос вообще описать практически невозможно, как будто ручеек заговорил, будто трель. Ассоль, малышка, что за убогий инвалид стоит рядом с тобой? Его тьма искажена, иссечена, можно смело говорить, что она ущербна, и пути у него нет. Я удивлен, что он до сих пор сохраняет человеческий облик, ведь практически вся тьма, что наполняет его тело, сыро и не переработана. Очередной поток оскорблений от незнакомых людей, что я встречаю впервые, утомил меня. Я просто не сдержался, и поэтому, указав пальцем на это нечто с рогами, спросил: «Ассоль Тян, ты куда меня привела? Ты обещала познакомить меня со своим учителем, проводником Великой Тьмы, а тут олень разговаривает». По парку прокатилась волна звука столь мелодичного и красивого, что шум ветра, который слегка раскачивал кусты, показался скрипом несмазанных петель. Ну, хоть не баран трусливый, как тот, прошлый, кажется, сын местных слуг, Херувим, или как там, тот, что чуть не поглотил тебя на арене вчера. Я так понимаю, ты привела его, чтобы я помог найти ему путь и воплотить аватара его духовного зверя, или растения, или еще чего-то, но с ним это не пройдет, ты не видишь, но в нем не первородная тьма, а лишь ее заменитель, не знаю, как описать. Эти двое о чем-то спорили, а я, закачивая в глаза все больше чакры, пытался внимательнее разглядеть узоры тьмы, что находились в телах этих двоих. Аукида-сана, именно так к нему обращалась Ассоль. Так вот, у этого странного оленеподобного существа чакра создавала удивительный узор, такой, что узреть его лишь с одной стороны невозможно. И я начал обходить его по кругу, и если мне казались прекрасными узоры на стенах дворца, то внутри этого существа было нечто столь сложное, тонкое, перевитое. Перегружая глаза, я заметил, что даже второе впечатление не передает той структуры, которую из себя представляла его чакра-система. Сосредоточив свой взгляд в районе его груди, взор начал проваливаться как бы внутрь центра этой структуры, но это было заблуждение, я не мог увидеть вглубь, скорее, наблюдал, как проецируется материя из другой меры пространства. Его источник не просто был плотен и объемен, нет, он представлял из себя какое-то свернутое нечто, возможно, оно было и не трехмерным вовсе. И тут я заметил, что Ассоль-Тян больше не спорила с Кида-саном, они оба внимательно смотрели на меня. «Ассоль, а что это за странные у него глаза? Впервые вижу такие, а уж сколько путей я видел, не счесть, но это, нечто новое». Он мгновенно оказался передо мной, схватив своей трехпалой кистью мою подбородок и приподняв мою голову, чтобы заглянуть прямо в мои глаза. А он был высок, выше даже чем Райкагеей, но очень тонкий. А еще, кажется, он был даже сильнее Харона-сана. Он не был опасен для меня, так себя ощущаешь, когда стоишь напротив гор, чувствуешь, насколько ты мал. Не понимаю, такие жуткие глаза, из них прямо веет той странной энергией, которую вы перепутали с тьмой. Мальчик, что это за глаза такие? Сглотнув, вставший ком, я ответил: это Шаринган, обычно в моем клане его надо активировать, но у меня, можно сказать, из-за мутации он активен всегда, и он позволяет мне подмечать чуть больше, когда я подаю больше чакры. Но я не успел закончить, меня перебили. Так вот как ты называешь эту энергию? Хаэм, Кида, Пускай-сан, отошел от меня, посмотрел на Ассоль. Ассоль-тян, иди к Харону и запроси у него фрукт, сама знаешь какой, проси самый бедный, будем смотреть, как он на него подействует. Если рассказы твоих бабушки и дедушки окажутся верны и в отношении него, то от слабого фрукта он не умрет. Ассоль-тян кивнула головой и унеслась куда-то в дверной проем. А теперь, юноша, попрошу тебя напасть на меня максимально эффективно. Подумав, решил напасть, используя смешанную технику Узумаки и Учиха. Сокращаю дистанцию, удар правой рукой от пояса, максимально простой удар, из устойчивой позы. Но удар не достает, какие доли миллиметра, он отклонился, не мог я ошибиться с дистанцией. Подшагиваю и пытаюсь провести захват его левой ноги. Он успевает выдернуть ногу из моего захвата. Опять не успеваю отследить этот момент. Прыгаю, пытаюсь обхватить ногами его голову, натыкаюсь на руку, и просто не успеваю ее обхватить. Он сбрасывает меня, как каплю воды. Группируюсь, разгоняю источник, заставляя чакру разогревать мое тело, повышая скорость. Но продолжаю в лучшем случае натыкаться на его правую руку, левая же вообще остается неподвижной. Начинаю закипать, и уже почти решился применить шаринганы на нем, но вовремя остановился. Этот козырь лучше не раскрывать. Кида-сан, вообще-то я не рукопашник, а мечник, и намного лучше себя чувствую себя с клинками в руках. Так и чего ты молчал так долго тогда? Держи. Он протянул мне два витых клинка. Витые рога, его рога, которые, только что, на моих глазах, обратились в спиральные клинки. Идеально сбалансированные, в руку легли идеально. Спасибо, так-то лучше. Я точно могу вас атаковать клинками, Кида-сан? Рогатый мужчина молча кивнул. А я решил испытать то, что не проверял. Воля тут работает из рук вон плохо из-за ограничений сенсея, а как обстоят дела с дыханием? Схема первая, громовая поступь. И точно тело буквально вспыхнуло энергией, заряжая каждую клеточку тела, подстегивая чакру и ускоряя. Перекрестный удар обрушился на руку Кида-сана, но с таким же успехом я мог пытаться ударить учителя. Я видел, как разряды тока рассеиваются, даже не прикасаясь к его одежде. Схема первая, дополненная, громовая поступь, рокот грозы. Добавив осевое вращение, перевел больше энергии в кинетическую, дабы увеличить скорость, а также заряд электричества. Но результат от этого совершенно не изменился. Громовое дыхание, ярость небес. Двор заполнился стрекотом молний, что словно усы вырывались из-под моих сжатых зубов. Ха! Вместе с направленным пучком молний, я, используя шаг молний, попытался зайти в спину, но встретил скучающий взгляд Кида-сана. Стоп, меня буквально откинуло от него давлением его силы. Эта сила настолько отличалась от давления воли, была настолько непривычна, что вызвала страх. Техника движений, логика боя, практически все у тебя на голову превосходят навыки Ассоли, что, безусловно, поражает. Но твои физические данные, даже непробужденные дети без пути гораздо сильнее и быстрее тебя. Ты настолько медленный и слабый. Стихийные проявления больше похожи на какие-то трюки, нежели на реальные приемы, хоть и делают твои атаки чуть более чувствительными. Но этого мало. Даже не так, если тебя выпустить против Херувима сейчас, ты умрешь, даже не заметив своей смерти. Кида-сан, вот яблочко, дедушка сказал, что беднее тьмой наделен только воздух. Яблочко, что держала в руках Ассоль, буквально пылало в энергетическом фоне. Если это бедный фрукт, то какой тогда она назовет насыщенным? Ну да, действительно, юноша, подойди и съешь его, не бойся, если начнется отторжение, я выведу его из тебя. Моя фантазия ярко нарисовала образ того, как именно он будет извлекать из меня этот фрукт. Замотав головой, отогнал дурацкие мысли. Только вот тянуть нечто, что выглядело как энергетический шторм, в рот, не выяснив побочных эффектов, не собирался. Так, я отказываюсь, есть не пойми что. Почему оно пылает энергией похлеще, чем Ассоль, вполне сравнимо с вами, Кило-сан. Рогатый с удивлением посмотрел на яблочко. Хм, а для нас он едва ощущается в энергетическом плане. Думаю, Ассоль, вообще, едва может ощутить его фон. Да, Ассоль, девчонка утвердительно покивала, заставив меня еще более внимательно изучить данный фрукт. В то же время с другой стороны озера, отец Херувима, показанная парнишкой, заставляла усомниться в собственных ощущениях. Мощь, продемонстрированная ребенком на арене, действительно несла угрозу для Херувима. А сейчас, это было странно, но обнадеживало. Тут вернулась девчонка, неся этому пришельцу драгоценный фрукт. Чертовы лорды относятся к такому как к чему-то простому, а мы о подобном можем лишь мечтать. Но мальчишка не собирался есть, а начал спорить. Ветер доносил отголоски голосов. Мой взгляд перехватил Кида, в его взгляде читалась угроза. Порыв ветра не заставил меня закрыть глаза, однако я все равно проморгал момент появления этого монстра подле меня. Что тебе надо от меня, измененный? Ты сейчас уйдешь, или умрешь. У меня есть разрешение Харона на это. ТЦК. Балкон. Кида. Шейн чертыхнулся и, развернувшись, ушел. Когда-то были друзьями, но он испугался потеряться в пути и ступить во тьму. Решил, что путь пройдет его сын. Но этот юноша еще более труслив, чем сам Шейн. А тьма, она не любит трусливых. Обернувшись на детей, что крутили головами в поисках исчезнувшего учителя, усмехнулся и прыгнул назад. Ашма. Внезапно Кида-сан исчез, без шума, только дуновение ветра отметило перемещение тела. Глазами же я не смог ничего заметить, но вот возник снова, и тут же начал говорить: «А давай ты просто укусишь яблоко, не съедай, просто укуси». Но я не сдавался, и отказывался, не хотелось мне его есть, и даже угрозы не смогли меня убедить, но заставили принять условие. Если за неделю, своими силами я не смогу приблизиться к Ассоль Тян в спарринге, то я пробую это яблоко, хотя бы укусить, потому что иначе, Херувим меня убьет. В усиленных тренировках прошла неделя, я развивал каналы чакры в районе мозга аккуратно и агрессивно в кистях, пальцы, по идее именно усиление пальцев, а также занимался развитием тела по методикам Кида-сана, а также на особой диете. Я стал сильнее и чувствовал себя уверенно. И вот я и стоял напротив Ассоли со спиральными клинками в обоих руках, уверенный, если не в победе, то как минимум в конкурентной битве. Рывок, обмен ударами, и я отлетаю от сильного удара в живот с ноги. Как и в предыдущей нашей схватке, Ассоль не применяет покров своего аватара. Увеличиваю напор чакры в глазах, чтобы видеть ее движение. Схема первая. Громовая поступь. Тьма. Она просто вырубила меня до того, как я успел сделать хоть что-то. Проигрыш был разгромным, и меня уговорили откусить яблоко. Глава 22. Простое, чуть кисловатое яблоко, ничем не отличающееся от десятков тех, что я пробовал ранее, но я не позволил себе понадеяться на то, что глаза преувеличивают бушующую в плоде бурю энергии. Уже через несколько секунд после, я смог оценить свою предусмотрительность. Уже в пищеводе ощутил тепло. Даже жар, не такой, какой сопровождает острую еду, а будто у меня поднялась температура, но не во всем теле, а только внутри. Яблоко выпадает из моих ладоней. Ощущение жара усиливалось с каждой секундой, и вот я уже стою над озером судорожно, словно зверь, на четвереньках глотая воду. Вода не помогала, и я уже был готов закричать, но горло свело судорога. Потоки кипятка обжигали каждый капилляр, каждый чакроканал, источник же колотилось невероятной частотой. Я чувствовал, как чакра уплотнялась, как менялись ее свойства. А соль что-то кричала, пытался воздействовать на этот рогатого сенсея. Мне не удалось придумать ничего лучше, чем направить эту жгучую мощь на разветвление уже существующей сети чакроканалов, параллельно пробуя закручивать уже существующие и пытаясь повторить то, что подсмотрел у Кидосана. На удивление получалось, и боли я не чувствовал. Вернее так, не чувствовал ничего сверх того, что пришло от всплеска энергии. Ассоль Ликида, успокойся, Ассоль, он не умирает, а что-то меняет в себе. Скажу больше, в нем чувствуется тьма, и она достаточно агрессивна к нему. Не могу понять, но каким-то образом его организм перерабатывает ее, адаптирует. Происходящее поражало. Объем тьмы, что сейчас пульсировал в мальчишке, действительно превышал то количество, что я мог ощутить во фрукте. А ведь он сделал лишь маленький укус. Это обстоятельство нужно сегодня же рассказать Харону. Ашма. Что ж, по ощущениям после данного укуса мой объем чакры увеличился процентов на 15, а плотность чакры увеличилась вдвое, значит и эффективность. Я смог закрутить основной канал чакры в мизинце правой руки, и даже это дало вполне ощутимый результат. С момента пробуждения, вернее не так, с момента, когда жар ушел, и я почувствовал себя хорошо, я не открывал глаза. Мне хотелось получше отследить изменения в организме. А рядом со мной, похоже, сидела Ассоль Тян. Кстати, вот и еще одно изменение. Я начал сколько-то ее ощущать, т.е., ее легкий образ стал видим даже с прикрытым шаринганом. Интересное наблюдение, может впредь я смогу лучше замечать ее движение. Притворщик, вставай, я уже давно заметила, что твой пульс немного изменился. Кроме того, вполне заметно, как ты шевелишь своими глазами под веками. Слишком активно для сна, заговорила Ассоль Тян, расталкивая меня из стороны в сторону. Ее маленькие ладошки, словно коготки, впились мне в бок, отчего я криком вывернулся подальше от этой маленькой садистки, случайно пнув ее ногой. «Ой!» — вскрикнула она, слетев с кровати. «А ты посильнее стал, прямо ощутимо, давай на руках поборемся». Я с подозрением смотрел на это чудо пышущее килотонной энергии. Я не знал, что она имела в виду под борьбой на руках, но так как мне самому хотелось проверить свои силы и поэтому словосочетание, борьба на руках показалась мне достаточно безопасным и интересным. Ассоль начала посвящать меня в правила, откуда-то притащив столик с двумя ручками на нем. «Так, Ашмакун, смотри как надо. Сейчас мы должны соединить одноименные руки, а локти прижать к столу». Я попробовал взять ее руку, как будто пожимая, но она замотала головой и выдернула руку. «Нет, Ашмакун, не так», и перехватив руку обратным хватом, поставила мой локоть на стол. «Вот так, а теперь схватись левой рукой за ручку». Следуя ее советам, я встал за этот достаточно высокий стол. «Далее тебе надо прижать мою руку к поверхности вот так», и она завалила мне руку, даже слегка ее вывернув, что доставило мне дискомфорт. «Вот, твоя задача завалить меня, а моя тебя и так на разных руках». В этот день она изгалялась надо мной, как только могла, зевала, когда я упирался как только мог. Смена рук ничего не поменяла, и, если честно, мне все это показалось очень глупым и неинтересным. Прошла неделя, в которой каждый мой день начинался с попытки таки доесть это чертово яблоко. Каждый укус был больше и каждый заканчивался одинаково, что позволило мне практически закончить первичное усиление чакроканалов в кисти правой руки. Плюс я продумывал способы противодействия, внимательно смотрел и изучал движение тела Ассоль в то время, как мы боролись. И вот прошла неделя с нашего первого поединка, Ассоль Тян растянула свой красивый рот невероятно широко, улыбалась словно акула. «Ну что, сегодня-то хоть побороться сможешь». А я был готов. Первым делом, я опустил центр тяжести под стол, далее заложил свою левую ногу почти, что к ее ножкам, а правое плечо чуть выдвинул вперед. Я, можно сказать, нависал над столом. И вот, делая вид, что зевает, она дала команду на старт. Импульс правой ноги по бедру прошел до спины. Мышцы мгновенно напряглись, передавая весь импульс моей массы, а глаза были сосредоточены на глазах Ассоль Тян, чуть-чуть влияя на ее восприятие картинки. Я почувствовал, как она успела напрячься, но я уже набрал импульс, впечатывая ее ладонь в стол. «Да, наконец-то! Что, больше не будешь зевать?» — кричал я, прыгая на месте. А Ассоль Тян внимательно на меня смотрела, после чего спросила: «Ашмакун, а как ты скрыл от меня начало движения? Я четко пыталась отследить старт, но напряглась уже в момент, когда ты меня практически победил». Ее внимательный взгляд нисколько меня не смутил, ведь, повторюсь, влияние было ускользающее мало. «Так, Ассольтян, ты же зевала, а в момент зевка, ты, похоже, непроизвольно моргнула. Я следил за твоим лицом, вот в момент, когда твои веки пошли вниз, я и начал движение. Поэтому тебе и показалось, что старт ты пропустила». «Хэммм, ну да, просто это подозрительно немного». Ее вертикальные зрачки, словно веретено, впивались в меня, буквально обкалывая взглядом все. Но она так и не смогла раскрыть секрет в моих глазах. «А вообще ты неплохо спрогрессировал, хоть это и безумно мало. Тебе надо, как минимум, побеждать меня, когда я манифестирую своего тигра. А ты даже без проявления покрова не можешь мне долго сопротивляться. Завтра тебе принесут то, что ты должен будешь поглотить и, как мне кажется, тебе лучше с этим справиться». Сегодня не было дальнейшей борьбы, Сольтян закинула мне эту дурную мысль и просто ушла, оставив один на один с собой, а внутри меня все изменилось. И если в начале опытов по поеданию мне казалось, что моя чакра приобретает свойства тьмы, то это было иллюзией по своей сути. Плотность чакры безусловно выросла, но это была чакра, а не тьма, которой обладали все окружающие меня в этом дворце. Я, если честно, из комнаты не выходил без сопровождения Ассольтян. Не чувствую себя комфортно в сложившейся ситуации. Многим во дворце был интересен чужак. Насколько я понял из общения с Ассолью, ввязывание в бой крови и прерывание права на поглощение – хоть случалось, но достаточно редко. В обществе, где проигравшая еда, это не казалось великой бедой. Да и, насколько я понял, продолжительность жизни позволяла людям меньше переживать о сохранности своих потомков. А именно им были свойственны эти поединки. Не набравшись терпения, они хотели все и сразу. В общем, идиоты. Ну, по моему мнению, хотя и я, наверное, не мне судить об этом. Так вот, хоть чакра и стала плотнее и напоминала тьму, она не предлагала таких возможностей. У меня не было так называемого пути, не могло появиться и его проявление. Те образы зверей, чьи неяркие изображения, было видно во время битвы Херувима и Сольтян. Но, слава богу, не было и недостатков, то есть измененного сознания. И это лишь первое проявление. Вспоминая разговор со Сольтян насчет Кидасана, пару дней назад, Сольтян, а, девчонка перебила меня. «Меня зовут Ассоль. Сколько раз тебе повторять?» Я замахал руками, не желая начинать этот спор. «Ладно, Ассоль, скажи, Акидасан, он, ну человек, просто эти рога, и тому подобное, вы все тут уникальные, но он-то совсем выглядит, особенно». Ассоль посмотрела на меня и легонько, с характерным звуком, хлопнула себя по лбу. «Прости, а я все никак не могла понять, что ты иногда так подозрительно разглядываешь сенсея. Да, он обращенный, так мы называем тех, кто сходил с путей тьмы. В детстве у ребенка открывается ряд путей и доступных проявлений для его аватара». Не сдержавшись, я влез в ее монолог. «То есть путь, он предрешен с самого рождения, или как-то можно открыть еще?» «Да не перебивай ты, дай закончу». «Нет, есть специальные насыщенные тьмою продукты, которые позволяют расширить набор, но они дорогие и доступны только избранным. Поэтому у большинства выбор обычно достаточно скудный. Еще, конечно, влияет родословное и десятки других факторов». «Так, Ашмакун, что так, Ассольтян? Так, больше не отвлекай меня, вопросы задашь, как я закончу», — накричала на меня эта демоница. «КХМ, о чем я говорила? Об аватарах, кажется». «Да до них самых, Ассоль-сан», — перебил я, чем заставил ее сжимать и разжимать кулаки в попытках сдержаться. Но сделав пару вздохов, она себя поборола и продолжила: «Это проявление аватара влияет на тело и внешность. Если двигаться по пути под контролем хорошего учителя, то изменения коснутся лишь глаз. Но некоторые, будучи взрослыми, решают сменить путь. Не спрашивай почему, придется рассказывать слишком много. Просто такое бывает и даже не сильно редко. Так вот, те, что не обращаются окончательно в зверей, иногда находят особые таланты, пока блуждают вне троп. Но во тьме за все надо платить. Вот и тут они платят обращением. Кидасану очень повезло, обращение оказалось минимальным, а таланты просто невероятны. Он как никто видит возможные пути для адепта, а также лучше всех из тех, кого я знаю, направляет вступающих на пути тьмы». «Хаем, а какие еще таланты бывают?» «Да я особо не интересовалась, меня вполне устраивает мой путь. Поэтому я особо не задавалась вопросом, кому и что еще досталось. А я заинтересовался и очень аккуратно расспрашивал Кида-сана на следующий день, перед тем как перейти к поеданию яблока. Выполняя движения, направленные на гармонизацию движения чакры в теле, под его руководством. Кида-сан, извините, если я скажу что-то не так, но после рассказа Соли-тян, я не мог сдержать изводящее меня любопытство, а вдруг во тьме есть достойные дары, вот вы обратившийся, а Соль рассказывала много про ваш талант, и я сам ощущаю его эффект на себе. А какие еще бывают дары, от намеренного схождения с проложенного ранее пути? Кида-сан не ответил, будто просто пропустил мой вопрос мимо ушей. Продолжив нашу тренировку, без каких-либо изменений, его странная фигура продолжала показывать правильные движения, поправляя и так, на мой взгляд, идеальные позиции. Тут чуть опустит локоть, едва ощутимо. Тут опорную ногу заставить сместить даже не на градус, на жалкие минуты. А я всего лишь плавно выпрямлял локти в движении от живота, параллельно делая выдох. Знаешь, Ашма, в целом дары Великой Матери всегда полезны. На первый взгляд они могут казаться бессмысленными, но они никогда не лишни. Они абсолютно уникальны. Мой прадед, например, обладал талантом видеть печати законов или правил, то, что ты называешь волей. И он потратил десятки лет на попытки расшифровать эти письмена, пока однажды не смог выбить в бою крови аудиенцию у лорда Харона. Он показал свои записи, чем смог развеселить его. Тот объяснил ему, что видеть эти письмена абсолютно бессмысленно. Ведь видя падение яблока, и зная, почему именно оно падает, ты не можешь изменить это, так же и с этими письменами. Отца это расстроило, и я поглотил его, что резко усилило меня. После чего, мой путь показался мне тесным, отчего я решил сменить его. И вот, я уже приближенный лорда Харона. Сказать, что рассказ Кида-сана меня слабо впечатлил, ничего не сказать. Наверное, он меня обрадовал, ведь мне такие радости не грозят. В общем, я размышлял, а поможет ли мне увеличение и укрепление моих чакроканалов выиграть у Херувима? Что-то я не чувствовал, что это сильно укрепляет мои шансы, а значит, просто идти по пути укрепления возможно будет ошибкой, и мне стоит идти в храм, к колодцу молний. Но я просто не смогу увидеть атаку Херувима. Слишком большая разница в физических показателях, плюс он меня немного старше. Ладно, вдруг я таки смог безвредно поглотить тот загадочный фрукт. В потоке размышлений я не заметил, как уснул. Эту ночь спалось плохо, сны не запомнил, но пару раз за ночь просыпался в холодном поту. Утро меня встретило плохим настроением, злостью на себя из-за непонятных и жутких снов, а также неизменно активной солью. Доброе утро, Ашмаа. Ну что, ты готов стать сильнее или мучительно умереть от переизбытка первозданной в теле? Да, и тебе не хворать. Мне кажется, ты утрируешь. Не умру я от этого, максимум будет очень больно и менее эффективно. Нет, Ашма, все не так. По заверениям учителя Кида, плотность тьмы в этой ягодке минимум в десяток раз превышает таковую в многострадальном яблоке. Я сглотнул, даже яблоко казалось мне просто ужасно переполненным мощью, а что это за ягодка? Пофиг. Я решил, что хотя бы попробую усилиться так, других вариантов пока все равно нет. Сбежать попробую только в крайнем случае, хотя если посмотреть на разницу в силах, шансов у меня совершенно нет. Так что я, как и две недели до этого, пошел во внутренний двор, чтобы развиваться. Но по пути решил все-таки уточнить у Ассолитян интересующий меня вопрос. Слушай, а источником тьмы служат только фрукты? Ассоль ответила сразу же, будто ждала этот вопрос. Не, еще могут быть различные овощи и травы, но они обычно куда насыщенней. Так что для тебя это совершенно не вариант. А если вопрос был в том, что есть ли животные, переносящие тьму, то нет, вернее, они не бывают источником изначальной с рождения, но звери могут поглощать овощи и фрукты, и они очень быстро набирают силу. Так что, они являются целью охоты. А почему? Закончить я не успел, ибо меня в очередной раз перебили. Бабушка считает, что источником тьмы являются корни мирового древа, что прошивает своими корнями и ветками весь мир. Да, мир больше, чем одна планета, представь. Но поразмышлять над информацией я не успел. Как только мы вышли на площадку к фонтану, где нас ждал наш рогатый сенсей, мне выдали эту энергетическую станцию, по каким-то стечениям обстоятельств названную ягодой. Красная, с налитыми пухлыми боками, по размеру напоминала маленький абрикос, а по форме и цвету черешню. Кида сидел и созерцал на бегущую из фонтана воду, а Соль с неким азартом смотрела на плод в моей руке, а я, наконец, набрался смелости посмотреть в ее суть, а не оболочку. Тьма, будто густой туман, клубилась. Казалось, если я долго буду смотреть, клубы этого плотного дыма развеются и раскроют секрет. Но прошло пару минут, и совершенно ничего не изменилось. Тьма все так же не желала мне раскрывать свои секреты, показывая, что меня ждет. Я сделал пару глубоких вдохов и выдохов, и, закрыв глаза, закинул ягоду в рот, начав жевать, совершенно не думаю о наличии в ягоде косточек, или чего подобного. Она была сладкая и вкусная, кожица была упругой, но приятно лопнула от давления зубов. Ягодный сок покатился по пищеводу, действуя совсем не так, как я этого ожидал. Глава 23. Ожидал жар и боль, заставляющую тело биться в судорогах, но вопреки ожиданиям пришла эйфория. Все, на что падал мой взгляд, как бы двоилось, яркое гало окружало все. А еще, после каждого движения распространялась какая-то рябь в пространстве, и все двигались не так быстро, как обычно. Настроение было потрясающим, хотелось бежать и прыгать. И я почти сорвался на бег, но был остановлен внезапно ускорившимся Кида-саном. Он положил свою трехпалую ладонь мне на плечо, вызвав приступ раздражения. Хотелось сразу сбросить это препятствие, но он не дал времени среагировать, сразу заговорив: «Ашма, соберись, тебе надо работать с тьмой». Его голос прозвучал строго, властно, отчего я не удержался и скинул его рук, встретившись взглядом с его абсолютно нечеловеческими глазами. «Мальчишка, возьми себя в руки, иначе придется вмешаться мне, и тебе может быть больно». От него повеяло просто потусторонней жутью, чуждой, пугающей, отрезвляющей. Тьма, она просто так практически не усваивается твоим организмом, не потеряй возможность стать сильнее, не забывай, ради чего все это. Его голос, его последние слова, словно солнечный луч, пробившийся сквозь хмурое небо, помогли немного прийти в себя. Да, я помнил, ради чего все, ради жизни Ассоли, и уже ради моей, ради свободы, я пошел по пути шиноби и развития чакры, ради силы и желания прожить эту жизнь иначе, отвечать за себя и близких, а не быть безмолвным наблюдателем, глядя, как другие люди меняют мир вокруг. Уцепившись за идею, за смысл, я постарался удержать сознание, у меня получилось, эмоции больше не распирали меня. Закрыть глаза, вдох, выдох и так по кругу, настроиться на работу с чакросистемой. Но открыв глаза, я больше не увидел ярких образов, и чувства эйфории тоже не было. Ей на смену пришла сумрачная тьма. Я перестал видеть Кида-сенсея и Ассоль-тян, передо мной лишь вздымались клубы густого серо-черного дыма, меня окружала хмарь, окрашенная во все оттенки серого. Слепота напрягла, но уверенность, что эффект лишь временный, позволила выполнить дыхательную технику и сохранить присутствие духа. «Хороша», растягивая гласные, подумал я, не вижу, не слышу, но тело ощущать должен. Попытка пошевелить руками ни к каким откликам не привела, я не ощущал ни рук, ни ног, ни тела. Спустя долгих и, похоже, придуманных 30 вдохов и выдохов постарался пошевелить головой, не смог, такое ощущение, что перемещался сразу мой взгляд, потому что клубящаяся хмарь хоть и была везде схожа, но все же отличия имелись, здесь газовый протуберанец был больше, а при повороте его и вовсе не было. Я начал паниковать, потому, что и голос Кида-сана пропал вместе со зрением, а он, невзирая на первое раздражение, помог определить количество времени, что я бесновался, пытаясь выбраться из тумана, или хоть что-то ощутить я не смогу. Но в какой-то момент я сдался, сознание без подпитки гормонов все же пришло к какой-то степени спокойствия, позволив в процессе включиться разуму. Поэтому приступил к единственному, оставшемуся доступным, начал разговаривать сам с собой. Что-то подобное, только в других цветах, я уже видел, такое же переплетение и нагромождение тьмы я наблюдал внутри оленеподобного кида. Ну ладно, плотнее и сложнее, но подобное, так может, я наблюдаю за собой изнутри. Я начал проверять эту теорию, но попытки перемещаться ни к чему не привели, я не чувствовал направления и не мог определить, двигаюсь я вперед или стою на месте. Потратив еще время, непонятно сколько, я наконец включил голову, в очередной раз жалея, что я не усилил мозги чакрой, может быть, тогда бы они начали работать получше. Воля, создание правил, я повелел туману развеяться, и даже ощутил легкий отклик, но помогло это слабо, Никак, если быть честным с собой. Тогда я создал правила движения, все вокруг меня должно двигаться в направлении моего взгляда в конкретный момент времени. Как это работало, я выбирал направление на условный север, и устанавливал закон равномерного движения и на каком-то участке пространства. На туман начинала действовать движущая сила, и это движение будет сохраняться до тех пор, пока я не изменю правила. И вот я нашел для себя занятие, еще не понимая, какие возможности меня ждут в будущем, какие горизонты стали доступнее вместе с освоением силы правил. Кида. Мальчишка, вздохнув, быстро прожевал ягоду и проглотил ее. Пару мгновений не происходило ничего, а потом от него повеяло внезапной мощью, но не опасной, а бессмысленной. Его тело совершенно иначе работало с первозданной тьмой, как будто являясь идеальным сосудом, что способен вместить весь объем запасенной энергии без потерь. Да только тьма не вода, и она бурлила в нем, выплескиваясь вовне, но уже преобразованной. И похоже, это преобразование и было расплатой за полное поглощение всего объема, потому как той самой тьмы в нем не оставалось, а значит и ее благословения и путей, что давали не просто силу, но характерные ее особенности. Хорошо хоть выяснилось, что в его случае сила заветов не влияет на суррогат тьмы, что он называет чакрой. Эти две энергии не вступают в конфликт, что открывает пространство для маневра. Ожидал, что малец опять свалится и будет изображать из себя креветку, но вот его глаза открылись, полыхнув абсурдным объемом суррогата, почувствовав от него странное возбуждение, приготовился. И не зря. Ладонь ложится на его плечо в момент, когда он готов был сорваться на бег, мой голос, вроде приводит его в себя. Но я прямо чувствую нарастающее напряжение, что волнами начало подниматься, заставляя собраться, как перед боем. Я окликаю его еще раз, слегка нажимая силой, и он волком смотрит мне в глаза, не показывая страха. Его непонятные глаза начинают будто бы крутиться. Три тома и завертелись в его красной радужке. Но мне не нужно было сталкиваться с ним, мне нужно было привести его в чувство, чтобы он стал сильнее, чтобы сыграл свою роль. Поэтому я изменил тактику и надавил уже иначе, напомнил про его ответственность, и, кажется, сработало. Внутреннее напряжение уменьшается, приближаясь к гармонии. Дыхательная техника была выполнена безукоризненно. Казалось, что было достигнуто стабильное состояние, да только все пошло совсем не так. Он стоял с закрытыми глазами, беря под контроль чувства и эмоции, пошедшие в пляс от переизбытка энергии. Тут он распахивает глаза, а его зрачки резко расширяются, и он начинает заваливаться на спину, при этом от него тянуло просто ужасной концентрацией тьмы. Начала образовываться энергетическая сфера, отделившая нас от него, этот обжигающий, пульсирующий кокон энергии, окруживший паренька, буквально ожег о соль, отчего она с вскриком отскочила. Я попытался вытянуть эту энергию из парня, и мою руку опалило настоящим огнем. Эта энергия уже не была тьмой, и враждебно воспринималась моим телом. При этом вихри этой энергии ужасающими протуберанцами бились об энергетический каркас ашмы, а кокон был лишь легким проявлением происходящего. Его тело буквально начало разрушаться под действием буйства суррогата первородной. Что-то кричало о соль, но мне было не до этого. Я судорожно пытался ощутить путь, по которому я должен провести этого ребенка. Но тьма показывала лишь одно, буквально неотвратимую смерть. Бессильно посмотрев на Ассоль, видя глубочайшее отчаяние в глазах воспитанницы, она прикусила угол губы до крови, из покрасневших глаз бежали слезы. Кулаки были сжаты с такой силой, что кожа на костяшках лопнула, а руки трясло от напряжения. Привязался я к этому ребенку, поэтому постараюсь вытащить Ашму. Призвав покров, я начал пытаться подавить кокон, окружавший его, чтобы очаг буйств было легче сдержать. Ассоль, когда появился король леса, учителя Кида, весь мир затих, перестал шуметь ветер, вода в фонтане перестала журчать, даже солнце, будто бы перестало светить слишком ярко. Но все это были лишь остаточные проявления могущества учителя, вся совокупная мощь его тьмы, сейчас давила на странный пульсирующий кокон энергии, что возник вокруг Ашмы. Когда он потерял сознание, я не понимала до конца, что происходит, но при виде его покрывающегося ссадинами лица мне стало казаться, что он умирает, и от этой мысли мне стало так тяжело, что слезы невольно потекли из глаз. Сейчас я старалась успокоиться, ведь учитель всегда знает, что делать, он один из величайших проводников тьмы, и знает о первородной даже побольше, таких как дедушка, с бабушкой, что первыми получили ее благословение. Кида. Я смог удержать кокон, но мальчишка, черт его побери, умирал, жизнь уходила из него прямо на моих глазах. Я надавил еще сильнее, заставляя кипящий котел давить на его энергосистему чуть меньше, компенсируя это гигантское внутреннее давление внешним. Тратя титаническое количество энергии, я смог замедлить процесс, но не остановить. Обреченно я посмотрел на Ассоль, что не отводила глаз от лица парня. Похоже, это дитя сегодня ожидает серьезный удар, и если мальчик умрет, смерть ждет и мою ученицу, вернее нет, даже не смерть, а участь намного хуже, ее поглотит этот подонок Херувим, чей дед уже мечтал влиться в семью к лорду Харону. Ладони, что лежали на теле Ашмы, сжались в кулаки, и я надавил еще сильнее, буквально загоняя и насильно удерживая всю энергию внутри его энергетических каналов. Глядя на этого слабосилка, что умирал невзирая на все мои усилия, меня пробрал гнев, от которого я непроизвольно чуть стукнул сжатым кулаком по его грудине, но вместо его мгновенной смерти меня ожидало чудо, безумное буйство энергии не исчезло, нет, но, начало приобретать какую-то упорядоченность, а с приходом порядка, смерть перестала следовать за ним, он задышал спокойней, а лицо слегка расслабилось, стало видно, что кризис преодолен, а Ашма, сейчас активно занимается развитием и переработкой, всего того огромного объема суррогата тьмы. Радостная и почти успокоившаяся ученица, подошла и положила ладошку парню на лоб. Горячий, может, стоит его в фонтан положить, чтобы остыл, и надо полечить, учитель, задумавшись, я все же отрицательно покачал головой. Пока не стоит, вроде он пока не в опасности, а я не могу оценить, насколько его нынешнее состояние стабильно, и не нарушим ли своим вмешательством положительные процессы внутри него. Ашма. Поняв принцип работы, я начал настраивать эти потоки энергии, будто ставя заводи, и возводя протоки, настраивая плотины и затоны, я разгребал хаос, что меня окружал. Я устанавливал правила для протекания чакры, ускорял ее циркуляцию, улучшал проводимость канала, запоминал узкие места, чтобы в будущем уделить им внимание. Пришло понимание, что резко усложнять структуру чакроканалов, а ничем другим это быть не могло, чревато. Например, в правой руке, часть которой я конкретно так переусложнил, образовывались запруды, в которых циркуляция была минимальна. Общей системе просто не хватало давления, наверное, чтобы с единой скоростью проталкивать энергию, но быстро это не исправить. Теперь придется методично и очень поэтапно заниматься развитием. Причем первое, с чего стоит начать, это источник. Оказывается, на него тоже можно влиять. И этот гигантский объем энергии, что сейчас кое-как бродит во мне и станет ключом к усилению. Приступил к увеличению чакроканалов около источника, простое создание капилляров, что должны хоть немного амортизировать всплески энергии на очаге. Если я вдруг ошибусь по ощущениям, энергии стало меньше, но едва-едва, а это значит можно продолжать. Источник, в моем видении представлял из себя шар, непроницаемый для внешнего обзора, но сейчас то я смотрел, со стороны каналов, по сути, изнутри. И источник был сложен, это была упорядоченная энергетическая структура, принцип работы которой я не мог понять. Я видел, как энергия, проходя через него, меняется, но суть процесса отследить не мог, зато я увидел, что эту структуру можно расширить и уплотнить. Внутреннее пространство было заполнено ветвями деревьев, или скорее кровеносной системой, только состоящей из правильных октагонов, вернее лучей, эти октагоны образующие. Этакая идеальная тригонометрическая фигура внутри меня. И вот на уплотнение и упрочнение этих лучей, я начал тратить весь этот поток чакры. И получалось, они заметно уплотнились. Но я не стал расходовать всю энергию, не до конца представляя последствия этих улучшений, а приступил к тому, что хотел уже пару недель. Расширение сети чакроканалов в голове. Занимаясь этим делом, представлял себя кротом, что прокапывает тропы в земле, я же прокладывал пути для своего будущего. Потому как, либо это усиление будет ощутимо и действенно, либо мой единственный шанс – это крайне сомнительная попытка побега. Причем делать это придется вместе со Солью, потому что иначе, ее ждет смерть. За размышлениями я не заметил, как сознание покинуло клетку энергосистемы, и я уснул. Пробуждение было странным, так как я пропустил момент перехода, то я не сразу понял, что я вижу. Субъективно я провел огромное количество времени, создавая и улучшая свой энергопотенциал. Поэтому вид комнаты, в которой я жил в океаниуме, смутил, заставил опешить и напрячься, но усилием воли я успокоил себя. Судя по тому, что у двери меня никто не караулит, то все в порядке, и оставшиеся 2 недели еще не прошли, иначе бы меня, скорее всего, просто скормили бы техническому победителю схватки. А может, я, словно принцесса в сказке, был заточен в энергетический гроб, и никто не мог нанести мне вреда, и прошли сотни лет, и про меня все забыли. Но нет, я увидел еще издалека приближение Ассоли, без всяких проблем узнав ее по характерной манере ходить. Это было первое отличие, мое зрение стало кардинально лучше, будто Шарингану, наконец-то хватало энергии в пассивном режиме, и он работал практически на полную все время. Кроме того, изменилось не только зрение, но и ощущение. Мне больше не приходилось сосредотачиваться на каком-то объекте, такое ощущение, что расширился воспринимаемый угол обзора, который за раз мог воспринять. Тело тоже ощущалось намного легче, сильно уменьшилась тяжесть в правой руке, которую я списывал все это время на усиление, но оказалось, что это был реальный недостаток, который мог привести к большим проблемам уже в ближайшем будущем. Соль приблизилась к двери и без стука распахнув ее, вскрикнула.